В отличие от Дадли, Гарри хлопот не доставлял, паршивец вообще ничего не писал, даже то, что он в школе, не удосужился написать. Чайка принесла записку на дорогом пергаменте, написанную изумрудными чернилами о том, что волноваться не стоит, с мальчиком все в порядке и подпись «Дамблдор». «Ну, пусть только приедет, гаденыш, я ему устрою». Примечание к части. Бичина. Глава 10. Время летело очень быстро. Еще вчера мы отмечали Рождество, а сегодня уже июль и пора забирать Гарри с вокзала. За учебный год Поттер написал два раза, перед Рождеством и за сутки до возвращения. В этот раз племянник был весел и жизнерадостен. Он тепло попрощался с рыжим мальчишкой и девочкой с копной волос словно львиная грива, а затем направился ко мне. Получить подзатыльник парень ну никак не ожидал. «Ай, за что, за разное», — ответил я. «Почему не писал? Какого черта мне твой директор вести о тебе шлет? Самому мозгов не хватает написать? Вам Дамблдор писал?» — удивился Поттер. «Представь себе, а у меня крестный есть», — весело ответил Гарри, забираясь в машину. «И где он шлялся все это время?» «Сидел в тюрьме. Его ложно обвинили. Он не виноват, он никого не убивал. Все они не виноваты», — сказал я, садясь в машину. «Но это правда. Я сейчас все расскажу». Мальчик сбивчиво, перескакивая с 5 на 10, пересказал всю историю и ответил на мои вопросы. 5 лет назад, когда я только узнал о магах и магии от Петунии, мне очень хотелось сдать ее в дурку. Теперь отправлять в психушку нужно племянника. «Гарри, ты вроде умный парень, а такой дурак», — сказал я племяннику и отъехал со стоянки. «Но почему? Давай сначала». «Ох, этот юношеский максимализм, когда мозг отключился. То есть твой крестный, вместо того, чтобы позаботиться о маленьком ребенке, бросил тебя и отправился мстить? Да. Но он тогда мог поймать Петтигрю. Мог или не мог, это другой вопрос. У нас есть факт, здоровому мужику плевать на маленького ребенка, его заботят собственные амбиции. Я очень сильно сомневаюсь, что ему есть до тебя дело, ты всего лишь воспоминание, ниточка, связывающая его с прошлым. Нет, Сириус не такой. Ну, может, и не такой», — согласился я и свернул на дорогу к Сурию. «Поехали дальше. Как ты там его назвал, Сириус?» «Да, много-много лет он сидел в тюрьме, а тут раз и сбежал. Заметь, сбежал не к тебе, а чтобы отомстить. Он не думал о том, как живется его крестнику, что тот ест и чем занимается. Он приходил к нам. Помните черную собаку?» «И, это был Сириус. Крестный умеет превращаться в собаку. Полезное умение. Снимаю перед ним шляпу. Сожрать стряпню Марш это сильно, но не отменяет того факта, что Сириус не собирается с тобой сидеть. Он и в тюрьму попал, и из тюрьмы сбежал из-за одного человека, и этот человек не его крестник. Нет, Сириус не такой», — горячо воскликнул Гарри. «Только сытый и глухой», — передразнил я. «Давай ты меня выслушаешь, а потом мы поговорим». «Хорошо, ну хорошо», — неуверенно согласился Поттер. «Итак, мы уже выяснили, что твой крестный сбежал из тюряги, чтобы отомстить, а про тебя толком и не вспомнил. Я не буду читать тебе лекцию по психиатрии о том, что у него с головой далеко не все в порядке из-за стольких-то лет, проведенных в одиночной камере, сам по журналам и книжкам посмотришь. Но вот тот факт, что твой крестный попытался убить другого человека на глазах детей, вполне тянет на срок в тюрьме. И этот ваш преподаватель-оборотень, такая же гадина. Он сознательно подверг риску своих учеников и чуть не угробил другого человека. Один единственный человек в этой истории нормальный, Снейп, пришел, увидел бывшего заключенного, у которого, независимо от того, виновен он или нет, с головой точно не все в порядке, решил его обезвредить. Потом еще вас всех в школу притащил, помощь оказал. «Ну, чего молчишь?» — прервался я, заметив в зеркале глаза, полные слез. «Вы думаете, что я ему не нужен?» — чуть не плача спросил племянник. «Гарри, мне это неизвестно, но факты – вещь упрямая. Не он искал деньги, чтобы прокормить тебя, не он устраивал в школу, не он бегал с тобой по магазинам и еще много-много чего. Это делала твоя тетка, без капли магии, а не взрослый мужик, наследник кучи денег». «Я вам не верю», – резко заявил школьник. «От твоей веры ничего не изменится. Факты говорят сами за себя. И да, на работу выходишь, только на 2 недели. Потом уезжаю к Уизли. Они пригласили меня на чемпионат мира по квиддичу. Даже знать не хочу, что такое квиддич», — ответил я, поворачивая к дому. «Ты тетке только не говори про крестного, расстроиться. Дома Петунья и Дадли паковали чемоданы. Лето, время соревнований, турниров и сборов. Большой чемпионат пройдет в Онтарио, а затем сборы в пригороде Торонто. Петунья взяла отпуск до сентября, чтобы быть вместе с сыном, ведь за любой победой стоит огромный труд не только спортсмена, но и его родителей. Сборы и соревнования удовольствия не дешевые, ведь абсолютно все оплачивается самостоятельно. А еще нужно форму стирать, гладить, следить за режимом и питанием, организовывать свободное время, заставлять осваивать школьную программу и многое-многое другое. Зимой Дадли запротестовал и отправился один на полторы недели в Латвию. Через 4 дня ребенок рыдал в трубку, прося его забрать. Пришлось срочно срываться и ехать к нему. Сборы и соревнования – это не детский лагерь, здесь нянек нет. Если ты не поел, не поспал, заболел – это твои проблемы. Не знаешь, где нормально питаться, стирать и сушить одежду – твои проблемы. Дад столкнулся с этим впервые, ведь раньше Петунья ездила с ним и брала все бытовые вопросы на себя. А тут просто арендованные помещения для тренировок и спальни. Все остальное сами, и всем плевать на возраст. Сын хоть и довольно самостоятелен, но во многих бытовых вопросах профан полный. Что делать, когда отсутствует стиральная машинка, нет службы доставки еды и свет выключается в 10, он не знал. Так что в этот раз парень был не против, что мама едет с ним. Канада не Латвия, там все с организацией и бытовыми вопросами решено, но сыну знать об этом не обязательно. Следующим утром я отвез Петунью и Дадли в аэропорт, и мы с Поттером остались дома вдвоем. Расслабляться было некогда, работа, контракты, поставщики. Гарри подсказал, кто из моих новых знакомых является магом, подбросил адрес своего одноклубника Финч Флетчли. Его отец, лорд в каком-то там поколении, мужик вывел меня на людей, занимающихся защитой интересов маглов от магов. Они за круглую сумму выдали мне пару побрякушек, нанесли какие-то рисунки и сделали татуировку, которая защищает от некоторых магических воздействий. Скрывать от партнеров-волшебников свою осведомленность о магическом мире я не стал. Это было большим плюсом. Поняв, что со мной можно не скрываться, мы быстрее нашли общий язык и подписали договор о поставках в Россию. Продукция Grannings теперь будет продаваться в РФ, Украине, Беларуси и странах СНГ. Говорить о том, что детали китайские, а сборка английская, я посчитал излишним. А вот попытка визита на бывшую родину провалилась, то рейс отменит, то дела непредвиденные появятся, то еще что-нибудь. Может, из-за того, что я в прошлой жизни там жил. Долететь мне удалось только до Калининграда, где 90-е были во всей своей красе. Хорошо, что мы прибыли только на 2 суток, но обед с братками в малиновых пиджаках и куча полуголых девок меня развеселили. Племянник, которого я потащил с собой, был шокирован русскими и их манерами, но пострелять из огнестрела не отказался. Но больше всего его поразил зоопарк, где парень никак не мог отойти от террариума. Так я узнал, что Гарри может говорить со змеями. Братки, которые курировали эту сделку, были удивлены, что у меня ребенок маг. Предложили сотрудничать на почве магии и животноводства. Решил, что спихну этот вопрос на Гарри, когда закончит школу. Оказывается, дар говорить со змеями очень редкий. Владеют им в основном индусы и китайцы, которые не горят желанием работать с русскими. Парню обещали золотые горы, лишь бы он согласился после школы хотя бы просто приехать в гости. Мы решили подумать. Уже в самолете я попросил Гарри не торопиться с ответом. Все же российская братва не те люди, с которыми стоит связываться, может, лучше остаться в Англии и работать тут. «Я не знаю, дядя Вернон», — ответил мальчик. «Что ты не знаешь? Ну а стоит ли мне оставаться в Англии?» — вздохнул подросток. «Почему? Там мне все врут», — зло сказал племянник. «Можно подробней? Помните, вы говорили, что нужно смотреть на руки. И, у бывших заключенных не бывает таких холеных рук и волос. Можно предположить, что он принимал зелья и витамины, но Сириус говорил, что ему кушать нечего, он по лесу скитался. Да и вы правы были про побег и Петтигрю. Ты только поэтому хочешь уехать? Не только. Дамблдор лжет. Уизли тоже, Гермиона, все. Нет таких людей, которые говорят только правду. Все лгут. Все равно это мерзко». Парень упрямо тряхнул головой. «Эти бандиты не скрывают того, что им от меня нужно, и обо всех условиях говорят открыто. А Дамблдор и Уизли, ну, как бы это объяснить? Я знаю, что он очень много не договаривает. Просто знаю. А Уизли хорошие, но шумные, и врут много, чтобы побольше получить себе. Мистер Уизли обворовывает Макглов. Миссис Уизли может запросто стереть им память, обозвать. Ведет себя как миссис Флинтон. Это та торговка, которая живет в конце улицы. Та самая, которая вечно скандалит из-за газеты детей, которые ходят по ее лужайке. Я понял тебя. Отталкивает меня все это. Я хочу тихой жизни. Домик, лес, речка, спокойная работа безо всяких темных лордов. Не весело вы там живете. Похоже, пацан заебался. А я ведь говорил, что шито все белыми нитками. Вот все дети учатся, а Тимур и его команда находят приключения на задницу, причем государственного уровня. Не бывает так. Дома нас ждала недовольная чайка с письмом на лапке и огромная тропическая птица-носорог, которая принесла письмо от крестного. Парень помрачнел, но что-либо рассказывать отказался, а еще через 3 дня уехал автобусом ночной рыцарь в гости к Уизли. Ну, а я что, лезть в его мир не буду, сам разберется, у меня своих проблем хватает, и первая из них – работа с немцами, которые желали, чтобы завод был открыт на территории Англии. Нашли дурака. Нет уж, лучше работать с русскими, чем соглашаться на такие условия. Разговаривать с фрицами пришлось в Берлине лично и убеждать, что ничего страшного в китайской продукции нет. Времени я потерял уйму и домой вернулся только через 10 дней, а затем купил билет в Канаду, проведать жену и сына. Дадли не подвел, он теперь чемпион в 2 весовых категориях, с приглашением учиться в Канаде, ну и выступать на соревнованиях за эту страну. Увы, была бы это Германия или Италия, я бы с радостью дал ему пинка под зад, но страна кленового листа мне не интересна, перспектив развития никаких. С одной стороны, я уже сотрудничаю с Bosch и Siemens, но с другой, мне бы хотелось больше самостоятельности, а для этого нужно придумать идею и реализовывать самому. Вот только что, наборы инструментов, так уже есть, бытовая техника, тоже в наличии, а больше ничего в голову не приходило. Идея сборки и продажи гидронасосов родилась в моем воспаленном мозгу под самое Рождество, когда чайка принесла длинное-длинное письмо от племянника, в котором тот плакался о турнире 3 волшебников и просил совета. И что я мог ему написать? Знаменитый девиз «Не верь, не бойся, не проси» и пистолет Браунинг пришлись как нельзя кстати. Может, ему еще ящик гранат отправить? А что, братва поможет мне их достать? В ответном письме мелкий поблагодарил за столь полезный подарок и попросил выслать обычный хлор. Да не жалко, будет тебе хлорка и аммиак в придачу. Уж что он там за диверсию проводит, племянник так и не сказал. Видимо, туалет и прочие помещения ждет полная дезинфекция от бактерий и микробов. Примечание к части. Бичина. Глава 11. Племянник, которого я встретил из школы, был угрюм, неразговорчив и с кругами под глазами. На работу запросился сразу же, отказываясь сидеть дома, спал очень плохо, часто кричал во сне. Что-либо рассказывать Гарри отказался. Я выдержал ровно 4 дня и, свалив всю работу на замов, купил билеты в Болгарию на курорт «Солнечный берег». Дадли даже возмущаться не стал. Латвия и Украина рядом, а значит, есть с кем подраться. Да и парень тоже был обеспокоен состоянием мелкого. Гарри уже давно перестал быть дохляком. Ростом они с братом одинаковы, только Поттер длинный и жилистый, а Дад скоро в двери не пройдет. Как только мы оказались на курорте, племянник расслабился и не вылезал из моря. Дождь, ветер, туман, жара, ему плевать. Он плавал до умопомрачения, нырял, таскал морских обитателей, и только на 6-й день пребывания на курорте парень рассказал всю историю от травли и предательства до убийства некоего Седрика. После его исповеди мне хотелось закурить и напиться. Это не просто пиздец, это охуеть какой пиздец. Так, Поттер, ни в какую Англию ты не вернешься. Поедешь в Германию. Все, хватит этого цирка. Не получится, дядя Вернон. Темный лорд вернулся. Тебе до него какое дело? Вернулся и... Он убил моих родителей. Как вы не понимаете? Ну да, дядя Вернон идиот. Малыш 5-летний, жизни не нюхал, от бандитов не убегал, людей не закапывал. То ли дело Гарри Поттер. Знаменитый ребенок, от имени которого дохнут все мафиози вокруг. Я должен. Запальчиво перебил подросток. Сядь и рот закрой. Прервал я. Никому ты ничего не должен. Тебя поймают и выкинут как проститутку. Только если бабы в пизду ебутся, то тебя отхерочит в жопу и без вазелина. Тебя, несовершеннолетнего подростка, кинули в турнир как ребенка на участие в Олимпиаде, и ни одна скотина не сказала «простите», никто не помог, никто ничего никому не объяснил. Даже расследования не провели. Твоего соперника убили. Где полиция? Где расследование? Где свидетельские показания? Если бы ты сдох вместо этого Седрика, думаешь, кто-нибудь бы заморачивался? Тебе задницу вазелином мажут, а ты и рад. Я под конец я уже орал так, что стекла номера тряслись. Нет, все не так, закричал в ответ племянник. А как, объясни, почему ты и твои друзья постоянно влипают в дела государственного масштаба? Какого черта делает ваша полиция? Почему ты должен убить кого-то там? Ради чего? Ради памяти. Какой, мать твою, памяти? Твои родители будут очень рады, когда ты сдохнешь от руки этого вашего лорда и присоседишься к ним. Я не умру. Ага, все сдохнут, а ты останешься. Пап, че вы орете? В проеме возник здоровяк Дадли. Пытаюсь твоему брату втолковать, что его скоро отымеют, а он не верит. А с чего ты решил, что его это? С того, что противником у него будет страшный и злой колдун. Бы-бы-бы, по-гопницки захохотал парень, а он типа Бэтмена, должен всем добро и справедливость нести. Че, Поттер, комиксов перечитал? Вы не понимаете, у нас будет война, пострадают все, а договориться никак? Ну там переговоры Сталин, Черчилль и Рузвельт, блеснул знанием истории сын. Я не знаю, Дамблдор говорит, Мейджор, Примафт, премьер-министр Великобритании, с королевой тоже много говорят, перебил я его. Давай по-другому. Что сделал Дамблдор лично для тебя? Ну, спас, когда я с метлы падал. Если это произошло в школе, это его обязанность. То есть Дамблдор лично тебе ничего хорошего не сделал, а вот плохого. Не смейте. Дамблдор великий человек. Ага, Гитлер тоже великим был, встрял Дадли. А плохого, продолжил я, зеркало с камнем, огромная змеюка в подземельях, дисменторы. Дементоры, поправил парень, дементоры и незаконное участие в Олимпийских волшебных играх, которые закончились смертью участника. Это не считая того, что тебя на 10 лет к нам забросили и не вспоминали. Никто не поздравлял тебя с днем рождения, никто не помогал, когда ты болел. Я пойду погуляю, резко сказал Гарри и бросился на выход. Мелкий, тут же отреагировал Дадли, я с тобой. Парней не было почти сутки. Потом уже сын рассказал, что сначала Поттер убегал от него, потом ревел, затем они ушли в ресторан пожрать, а после всего Дад потащил его по девкам. Он в свои почти 15 еще ни разу, ты представляешь, пап, удивлялся Дурсли-младший. И, я вот первый раз в 17 попробовал, ну ты и динозавр, рассмеялся подросток, дай денег, я его еще раз свожу. Хорошо, ответил я, держи. Послезавтра мы с Гарри уедем в Россию по работе. Вы здесь до середины августа, а потом... А потом я еду в Артек. Дадли мечтательно прикрыл глаза. Только без глупостей. Предупредил я. Путевку в лагерь Дадли заработал в мае месяце, когда выиграл очередные соревнования. Пришлось просвещать его насчет культуры России, СССР, Украины и разбивать стереотипы про водку, мороз и медведей. Нас же с Гарри ждал Калининград, Вильнюс, Кёльн, Рим и Прага. Никакого отдыха, только работа. В принципе, я бы мог оставить парня отдыхать и дальше, но с его странной верой в директора надо было что-то делать, и я решил забрать его, чтобы хоть чуть-чуть достучаться до мозга. Первая трещина в непогрешимости Дамблдора появилась в России. По приезде в Калининград парня тут же прибрали к рукам работники зоопарка, а меня ждали партнеры с золотыми цепями на бычьих шеях. Работа шла успешно, акванасосы и котлы отопления, сделанные по моим эскизам, пользовались большой популярностью на моей бывшей родине. Ребята в малиновых пиджаках хотели увеличить количество товара, а я – подсунуть еще пару позиций и открыть цех по упаковке. Вся продукция приходила с английскими инструкциями и пломбами. Мне же нужно было, чтобы местные печатали документы на русском и официально зарегистрировали офис продаж, а не по блату проворачивали дела. Работа затянулась на 4 дня. Все это время я видел племянника только по вечерам. Парень был уставший, но довольный, видно, что занимается любимым делом. «Дядя Вернон, а когда мы уезжаем?» – спросил он в гостинице. «Послезавтра». «А что?» «Ну, меня в зоопарке спрашивают. Там завтра должны кобры вылупиться и игуаны. Как работается?» «Хорошо. Заплатили 300 баксов. Экскурсию по городу провели. Про Дамблдора рассказали», – мрачно закончил подросток. «И что рассказывают?» «Что он гей? А вы откуда знаете?» – удивился Гарри. «Ха-ха-ха», – рассмеялся я, просто угадал. «Так что рассказали, из-за его идей Гриндевальд начал Вторую мировую войну. Если бы на начальном этапе он его бы не поддержал, то его еще в Германии прибили бы, а он из-за него столько людей погибло. «Не бросайся в озеро с головой», — одернул я парня. «Дядя, я сам видел документы, подписанные Дамблдором и Гриндевальдом, о том, что на территорию Великобритании волшебники Третьего рейха не ступят, а в обмен на это директор согласился, что Великобритания не даст своих магов союзникам. Урод старый, подожди, еще Кёльн впереди, может, там что-то расскажут». И рассказали, и показали, и не только в Кёльне. Столько грязи на Дамблдора нашлось, что на троих хватит. Директор помогал строить Нурмергард, содержал еще живого Гриндевальда, спонсировал некоторые эксперименты Третьего рейха. Но и положительных примеров тоже было много. Ратовал за равенство магов любого происхождения, получение образования всеми слоями магического населения, наделение правами всяких вейл, это кто, оборотней, гоблинов и прочей живности, спонсировал несколько заповедников, включая драконий в Румынии и единорожий в Норвегии. Короче говоря, фигура неоднозначная. Вопрос, а зачем ему Тимур и его команда? Убрать его руками злого колдуна, так слава же не ему достанется. Муторно это все и странно. Но как бы там ни было, мои дела продвигались, хоть и со скрипом. В Праге мы засели почти на 2 недели. Гарри был не слишком доволен, что на него навалили столько работы, переписать документы, подшить, скрепить, отправить и много-много другого. Но больше всего его бесило, что не получается девочку снять, времени нет и денег не хватает. Удали этот этап, трахать все, что женского пола, уже прошел, а Поттер только вступил на путь полового становления. На мой взгляд, мальчишки очень рано познали женское тело, Дад в 12, Поттер в 15, подождать бы до 17-19, когда контроль улучшится, но что сделано, то сделано. Отпустил я парня погулять в его день рождения. Пацан времени даром не терял и сразу отправился в квартал красных фонарей. Вернулся оттуда под утро и расстроенный. «Что такой хмурый? У тебя член не встал?» Нарочито весело начал я. «Встал», — отозвался племянник. «Шлюха разочаровала?» «Нет, все хорошо. Тогда почему ты выглядишь, будто у тебя кошелек украли?» «Я прочитал магическую газету», — расстроенно сказал племянник. «И, там про турнир и мою нечестную победу». Парень рассказал, что было написано в газете. «Увы, сам я такое читать не могу. Чистые страницы перед глазами». Пражская англоязычная пресса поливала пацана, Дамблдора и Англию отборным дерьмом, обвиняя в подтасовке, применении запрещенных средств и приемов. Самое обидное для Гарри – не слова лжи, только факты, вывернутые наизнанку. 2 чемпиона, смерть одного от руки другого, подсуживание, плохая организация и многое другое писало издание о прошедшем мероприятии. Поттер сначала возмущался, потом расстроился, потом скатился в уныние, затем искал контраргументы и только к отъезду из Чехии смирился. «Не скажу, что я ему что-то растолковывал, здоровый парень, сам поймет. Мне банально было некогда, работа кипела, контракты горели, поставщики наглели, заказчики требовали еще. В Англию мы вернулись за сутки до 1 сентября. Дадли все еще отдыхал в Артеке, Петунья давала мастер-класс по ландшафтному дизайну в Прибалтике, я подписывал гору документов, а племянник собирался в школу. Парень решил, что образование ему очень важно, да и темный лорд вернулся. Переубедить твердолобого подростка, что ему это нахуй никуда не упирается, я так и не смог. Ну и сам дурак, пусть идет, шишки набивает, глядишь, умнее станет. 1 сентября перед входом на вокзал нас встречало семейство Уизли, калека с одним глазом, женщина с розовой шевелюрой и черная собака в придачу. «Гарри!» – закричал рыжий парень. «Гарри, где ты был?» «Ох, милый, мы волновались», — проговорила миссис Уизли. «Где ты шлялся?» — прошипел одноглазый. «Мы думали, что ты к нам приедешь», — встряла рыжая девочка. Если племянник и опешил от такого напора, то быстро взял себя в руки и сказал. «Работал я, это у вас мама с папой есть, а меня кормить некому, дядя не обязан это делать. Пришлешь свою чайку», — равнодушно ответил я и отправился к машине. «Парень не глупый, сам разберется, как всех послать далеко и надолго. Странно все это, никто не искал, письма не писал, а тут притащились целой делегацией. Причину того, почему столько народу отправилось встречать Гарри, я узнал аж в октябре, когда Петунья добралась до местных сплетниц, которые рассказали, что старая торговка в конце улицы спятила. Женщина в конце июля-начале августа перестала реагировать на раздражители, делала все механически, будто из нее жизнь ушла. Вывод напрашивался неутешительный, в этом замешаны волшебники, а единственный маг на всю округу является моим племянником. Значит, приходили по его душу. Сам Гарри писал, что все хорошо, а его новая преподавательница похожа на тетушку Мардж. Учитывая то, как он любил Марджери, думаю, что училка сука еще та. В отличие от Гарри, у Дадли все было очень хорошо. Этот год последний в его школе, а потом он уезжает в Германию, так как спортивная школа находится именно там. Выступать сын будет за Англию, но жить и тренироваться у немцев, условия проживания лучше, а тренеры везде одинаковые, только деньги плати. Петунья хотела остаться в Англии и продолжать работать на Ниве ландшафтов, но ее тоже сманивают в Европу, Италия, Франция, Испания. Жена пока раздумывает, но, скорее всего, согласится подписать контракт на год. Я же мотался по Европе как заправский гастарбайтер, только в отличие от них у меня документы были на руках. Запуск заводов в Италии, сотрудничество с брендом Ардо, заинтересованность Электролюкса и многое другое. Рождество мы встретили семьей в Риме, а лето застало меня в Германии, где я договаривался о проживании и учебе сына. Все-таки прав был Нил Гейман. Куда бы ты ни поехал, ты берешь с собой себя. В прошлом я был русским аудитором, вел активный образ жизни и редко виделся с сыном. После попадания в тело Дурсля история повторялась, активный образ жизни, редкие встречи с сыном и женой. Только Ленка бесилась от того, что я не сижу возле нее, а Петунья радуется, что муж бодр, веселый и редкий секс, раз в две недели, очень яркий, от которого получают удовольствие оба. А сын стал моей гордостью, хоть и вижу я его раз в 2-3 месяца. Высокий, накачанный, красивый, чемпион. Мечта, а не ребенок. Но в любом стаде есть паршивая овца. У нас, Гарри, племянник был малоуправляем, маловменяемый, доставлял много головной боли. Вот только именно с его приездом мы всегда собирались вместе, ехали на отдых, решали свои проблемы, словом, становились семьей в полном понимании этого слова. Закрепитель семейных отношений прислал письмо с просьбой забрать его с платформы. 1 июля я и Дадли отправились на вокзал встречать Поттера. Примечание к части. Бичина. Глава 12. Встречать похудевшего и задерганного племянника становится уже традицией. «Че хмурый такой?» – спросил Дадли, когда Поттер залез в машину. «Отвали!» – огрызнулся Поттер. «А ты не дерзи!» – ответил Дад. «Что за компания тебя провожала? Не твое дело!» «Так, умолкли оба!» – сказал я. «Потом наговоритесь!» Вот только Поттер по приезде разговаривать отказался и заперся у себя в комнате. Ужинать подросток тоже не стал и утром выходить отказался. При вскрытии двери и осмотре комнаты обнаружился племянник, лежащий на кровати и смотрящий в потолок. «Ну, что опять случилось, а? Кто на этот раз умер?» «Дамблдор?» – спросил я. «Нет», – хрипло ответил Гарри. «Сириус? Крестный? Да он, Дадли!» – крикнул я. «Сходи на кухню, принеси Джека, 2 стакана и сыр из холодильника». Судя по топоту, сын отправился выполнять поручение. «Я не хочу», – безжизненно отозвался Поттер. Минуты через 2 в комнату вошел Дадли с бутылкой Джека Дэниелса, тарелкой сыра и 2 бокалами. «С утра пьют или аристократы, или дегенераты», – весело сказал сын. «Мама сказала, что завтрак на плите, она поехала на работу». «Окей», – отозвался я, открывая бутылку виски. «Я ушел к Милане», – крикнул сын, сбегая по лестнице. Дад стал встречаться с девушкой. «Главное, чтобы он меня дедом раньше времени не сделал». «Пей», – сказал я, протягивая племяннику стакан. «Я не, пей или силой волью». «Ты меня знаешь, раз сказал, сделаю». «Вот так и пить?» «Да». Парень зажмурился, задержал дыхание, залпом выпил вискарь и закашлялся. «Дыши через нос, возьми сыр и съешь, молодец, теперь еще пей, мне, пей». После 3-го стакана парень стал рассказывать о жизни в школе, после 4-го, обливаясь слезами, о крестном, после 5-го про министерство и гибель Сириуса. 6-й стакан он осилил лишь наполовину и уснул. «Ну что могу сказать?» Пиздец продолжается. Мало того, что парня подставили и подставили красиво, так еще и чувство вины навязали. Вот какого хуя за спиной пацана творили дела, если он центральная фигура, почему не сказали? Мне это напомнило рассказ Косточка Льва Толстого. В моем школьном детстве нам вбивали в голову, какой Ваня плохой, а мама с папой хорошие. И только став взрослым мужиком, отцом, я понял, как были неправы учителя. Да и сам Толстый. Ребенка поманили сладким, обманули и выставили идиотом. Так и с Гарри, поманили пророчеством, обманули и выставили виноватым. Так, Парню нужно развеяться и срочно. Утрясти дела получилось только на третьи сутки после приезда племянника, а потом я, взяв детей и Петунию в охапку, отбыл на солнечный Кипр. Ребятишки отдыхали на всю катушку, презервативы из нашего с Петунией номера исчезали просто с катастрофической скоростью. Поттер после приезда на Кипр и серьезного разговора со мной, где я ему, как маленькому ребенку, разложил, кто, где и в какой позе его поимел, как с цепи сорвался, сначала хотел справедливого возмездия, потом приуныл, потом торговался со мной насчет возвращения в Англию, а затем плюнул на все и стал трахаться как кролик, Дадли от него не отставал. Между братьями пошло соревнование, кто больше девочек зарканит к концу поездки, проститутки не считаются. Победил, как ни странно, Гарри. На его счету было 17 красоток, Дад поимел 12 девушек. По итогам соревнований, проигравшие исполняют одно желание победителя. Было забавно смотреть, как здоровяк Дадли танцует ламбаду, а к нему присоединяются посетители ресторана. Отдых прошел весело и запомнился всем, а уже в начале августа мы с Петунией и Гарри отправились в Калининград. Я – работать на благо Граннингс, Поттер – переводить со змеиного на человеческий, Петунья – смотреть Россию. Дадли уехал в Уэльс на сборы. 90-е и братки в малиновых пиджаках, то есть новые русские, никуда не делись. Они продолжали сотрудничать со мной, показывая цеха, магазины и документы. Гарри фактически жил в зоопарке, а Петунья все же подписала контракт с французами и уехала в Париж до конца октября. Примечание к части. Бичина. Глава 13. Первый вариант развития событий и эпилог. После отъезда тетки Поттер созрел. «Дядя Вернон, я хочу поговорить», — сказал Гарри, когда мы пришли в гостиничный номер. «Слушаю», — ответил я, наливая старину Джека в стакан. «Я не хочу возвращаться в Англию и остаюсь в России. Я должен быть против. Ну, вы говорили, что у меня есть магловские документы». «Есть. Тебе отдать? Понимаете, нужно подписать разрешение на учебу и пребывание здесь». «Хорошо. Завтра свяжемся с юристами и все уладим». «Так это я уже уладил. То есть, нужна только ваша подпись. А документы? У меня копия была, но оригиналы тоже нужны. И как на это отреагирует твой волшебный мир?» «Да мне плевать, как отреагирует. Пусть сами разбираются со своим темным лордом. Есть Аврорат, ДМП, Дамблдор. А я всего лишь школьник-недоучка. Не хочу влезать во все эти разборки. Хватит. С каких это пор ты такой умный стал?» «Ну, в зоопарк приехал путешественник Василий Конюхов. Он тоже волшебник, а его брат Федор Сквиб. Мы много разговаривали и я решил, что пора заканчивать с геройством. Ну хоть кто-то вправил тебе мозги». «Друзьям сказал? Нет. Пошли они в задницу. Гермиона с Роном уже за меня все решили, куда идти, что делать, чему учиться и с кем сражаться. А директор и темный лорд, понимаете, в нашем мире есть такая вещь, как контракт. Я хочу заключить ученический контракт с Арсеньевым Владиславом, он магозоолог, работает в Калининградском зоопарке и зоопарках Прибалтики. Если я соглашусь, то директор не сможет меня забрать. А темный лорд, я хочу договориться. И, вы же со мной пойдете, и глазки такие щенячьи-щенячьи. Ну и куда было деваться? Пришлось вникать в суть проблемы, составлять договор о ненападении темного лорда и его приспешников на Гарри и его семью, то есть на меня, прописывать методы ненападения и прочее. А взамен мой племянник даст полный текст пророчества, обязуется сотрудничать в плане магозоологии и не будет пытаться убить темного лорда и его подчиненных. Сложность состояла в том, чтобы составить контракт таким образом, чтобы после смерти главаря он продолжал действовать. Такие лидеры, как их мистер Морт, хороши только во время войны, потом от них избавляются, слишком радикальны, жестоки и беспринципны. Нет в них дипломатической гибкости, а в некоем мистере Малфое, по словам Гарри и знакомых братков-магов, она есть. С предложением о встрече на территории немецкого отделения банка Гринготтс была отправлена сова. Да-да, самая настоящая сова. Полярную чайку Дадли все-таки выпросил себе, пришлось брать на прокат. Ответ пришел на следующий день. Страшный маг Великобритании согласен на встречу и просит прислать контракт для ознакомления. 20 августа я, Гарри и тот самый Владислав Арсеньев ждали в закрытом конференц-зале банка Гринготтс гостей из Великобритании, темного лорда, мистера Малфоя и мистера Долохова. Ровно в 11:00 дверь отворилась и в зал вошли трое. Первым вошел блондин с длинными волосами и тростью в руке, второй был похож на творение доктора Франкенштейна, Ну, а третий? Третьим был дед моего одноклассника Вовки Сивцева. Очень похож на него, видимо, это и есть тот самый дед, который якобы погиб во время Второй мировой в Будапеште. С одной стороны, конечно, интересно, как он выжил, а с другой, я обычный человек, а Долохов маг, мне приключения на задницу не нужны. Здравствуйте, господа, начал Владислав. Меня зовут мистер Арсеньев. Я магозоолог и наставник этого молодого человека. Это, кивок на меня, мистер Дурсль, дядя мистера Поттера. Ну, а с мистером Поттером, я думаю, вас знакомить не нужно, мальчишка, прошипел питомец Франкенштейна. Здравствуйте, тут же вмешался блондин. Меня зовут мистер Малфой, это мистер Долохов, а это темный лорд Волдеморт. Мистер Малфой, мистер Морт, мистер Долохов, я сразу взял диалог в свои руки. Давайте не будем ходить вокруг да около, и вы подпишите контракт. Мы, со своей стороны, изучили то, что вы прислали, и согласны на все, разве что кроме пунктов 2 и 3. Они изменены, ознакомьтесь, пожалуйста, договор на столе. Чем нам не понравились пункты? Тем, что в них требовалось дать интервью некой мисс Скитер, которая работает в газете «Ежедневный пророк». Гарри и Владислав решили поместить интервью в трех международных газетах и журнале «Придира». Темный лорд быстро перечитал договор и, взяв перо, которое пишет твоей собственной кровью, поставил подпись. Затем свои загогулины на пергаменте оставили Долохов и Малфой. «Пророчество», – прошипел Морт. «Есть два варианта», – сказал Гарри, – «вы можете забрать воспоминания, а можете посмотреть у меня в голове. Не боишься?» «Нет, вы же внимательно прочитали, что подписали». «Читал», – задумчиво ответил человек. «Там очень четко прописан пункт про ненанесение вреда. А что касается моих воспоминаний, да кому интересно, сколько девок я трахнул, виски выпил и о чем с Уизли болтал? Или вы хотите освежить школьные знания, Лигелиминс?» – воскликнул мужчина. Между Гарри и Мортом возникла нить, которая соединила шрам Поттера и лоб лорда. Связь держалась около 3 минут. А затем дезориентированный темный лорд и мой племянник упали на пол без сознания. В этот момент контракт засветился зеленоватым светом и исчез. «Поздравляю, господа», — сказал Арсеньев, поднимая и усаживая Гарри в кресло, — «контракт работает. Оригинал находится в сейфе и запечатан только на подписи заказчика и исполнителя». Долохов принялся поднимать своего шефа и приводить в чувство, а в это время в левый карман мистера Малфоя был опущен флакон с серебристой жидкостью, воспоминанием с полным текстом пророчества. Как сказал наставник Гарри, белобрысый, мужик хваткий, найдет, куда применить. «Люциус», прошипел Морт. «Да, мой лорд, помоги мне, мы уходим». Двое мужчин подняли третьего и, не прощаясь, вышли за дверь. «Думаю, нам тоже пора», сказал магозоолог, протягивая кусок бельевой веревки. 3-2-1 и нас закрутило в вихре перемещения. Пункт назначения – Берлинский зоопарк, где Гарри проведет остаток лета, а потом уедет в Россию, доучиваться. Мне же пора было возвращаться на острова. С возвращением в Англию мои дела пошли в гору, надежные поставщики и подрядчики, инвестиции от неких французов Малфоя и Лестрандж, налоговые льготы. Предприятие оставалось на плаву, а ведь я всерьез подумывал продать все и уехать в Германию. Думаю, что без магии и магов тут не обошлось. Гарри уехал учиться в Санкт-Петербург. Его исчезновение не прошло незамеченным. В сентябре к нам явился Дамблдор с требованием отдать национального героя. Пришлось отправлять его в Питер, но у директора ничего не получилось. Гарри очень сильно обиделся, и в сентябре, на русском языке, вышло его интервью для нескольких иностранных газет и одного британского журнала. В нем парень рассказал, почему он уехал из Англии, как сильно он не любит директора и многое другое. Газета «Руссия Магистадей». «Здравствуйте, мистер Поттер. Я корреспондент газеты «Руссия Магистадей», Дарья Нетрипко. Спасибо, что согласились на интервью. Спасибо, что согласились его напечатать. Я не буду ходить вокруг да около, как это принято в Англии. Скажите, почему вы уехали? Потому что я хочу распоряжаться своей жизнью сам, а не быть марионеткой. Поясните. За меня всегда решали, где я буду жить, что делать, где учиться, не считаясь с моим мнением. Но для несовершеннолетнего это же нормально. Знаете, это нормально, когда не переходит рамки дозволенного. Вы сейчас про турнир трех волшебников, и про него тоже. Понимаете, мне 14, меня без моего согласия впихивают в турнир для совершеннолетних. Смертельно опасный турнир, и скидок на возраст никто не делает. Если говорить проще, обезьяне дали гранату. Вы самокритичный молодой человек, наверное. Давайте вернемся к турниру. Никакого расследования не было, никаких извинений не было, никаких попыток разорвать контракт не было. Но ведь это делается элементарно. Кубок – артефакт. Вас можно было заменить, выплатить откупные, провалить задание. И этого сделано не было. Более того, мне о такой возможности никто не сказал. А кто является вашим магическим опекуном? Официально, на момент моего 14-летия, Сириус Блэк. Вы сказали официально. Реально, директор Дамблдор, который принимал все решения. Блэк на тот момент был в бегах от правосудия. То есть директор школы позволил вам участвовать, не проводил никаких расследований и не попытался расторгнуть контракт. Если он что-то и делал, то мне об этом ничего не известно. Но я не думаю, что он этим заморачивался. В школе началась травля, никто не верил, что я не делал этого, всем было плевать. Лучший друг отвернулся от меня, Сириус Блэк не попытался расторгнуть контракт, а он ведь наследник древнего рода. Его точно учили таким вещам. И как долго вас травили? До первого испытания. А что потом? Потом резко захотели дружить. Пик активности был перед святочным балом, который открывают чемпионы турнира. Девочки любовное зелье в конфетах присылали? Примерно так. Что было дальше? Дальше, второе испытание, затем третье и смерть Седрика Дигори. Возрождение темного лорда через ритуал плоть-кость-кровь. Вам никто не поверил, естественно. Даже на кладбище не явились, где проводился ритуал, и расследование смерти Седрика никто не проводил. Всем было плевать. В мой рассказ о возрождении темного лорда не поверили, травили. А когда поверили? В конце года. Лорд Волдемарт лично явился в Министерство магии Англии за пророчеством, которое я забрал первым. Тогда правительство магической Великобритании объявило о возрождении самого страшного мага Англии. Что изменилось для вас? Абсолютно все. Те, кто еще вчера называл меня лжецом, стали лебезить и называть избранным. Тем, кто должен победить темного лорда. А вы, знаете, каждый народ выбирает своего тирана сам. Англичане выбрали. Так почему я должен им помогать от него избавляться? Это их выбор и их ответственность. Целый год Министерство магии поливало меня грязью и прятало голову в песок, а теперь вдруг вспомнило, что, оказывается, у них есть избранный. С чего вдруг я должен воспылать любовью к ним, забыть все и начать с чистого листа? То есть вы обижены, и это тоже. Вот теперь я не поняла. Помимо обиды есть еще что-то? Конечно, есть. Директор Дамблдор упорно вдалбливал мне в голову, что я должен, понимаете, должен вновь сразиться с Волдемортом и одержать победу во имя мира и света. Только моего мнения он почему-то не спросил. Это очень странно. Почему подросток без магического образования должен сражаться с самым могучим волшебником современности? Дамблдор не сказал, сказал, мол, у меня есть жертва моей матери, которая меня защитит. Это великая сила любви. Звучит очень бредово. Вот и я так же подумал. А после турнира, убийства Седрика, травли, а затем признание того, что я был прав, кого-то спасать, драться во имя света и любви расхотелось. Знаете, проснулся я утром в объятиях красивой девушки, на курорте, и подумал, почему я должен менять свою молодость на борьбу, с чего кто-то решил, что Гарри Поттер будет не с девушками под луной целоваться, а драться с темным волшебником. Разве в Великобритании нет Аврората? Разве это не их работа? И я решил, что для борьбы с террористическими организациями существуют компетентные органы. Да тот же Дамблдор, великий волшебник, вот пусть и бьется с Волдемортом сам. Я умываю руки. Как на это отреагировали друзья? Они меня не поняли. То есть, мои друзья, Гермиона Грейнджер и Рональд Уизли, считают, что я должен лечь на алтарь справедливости, борьбы и светлого будущего, пожертвовав собой, как баран на бойне. Только они не понимают, что если я ввяжусь в это, их тоже ждет несладкая жизнь, где мы вряд ли останемся живы. И из-за этого вы поругались. Совершенно верно. Жаль, что так получилось, но, видимо, дядя был прав, не бывает дружбы до гроба. Рано или поздно интересы расходятся и люди становятся просто приятелями. Мои интересы лежат в области магозоологии, в частности, змей. Я змееуст. Это очень редкая способность. Вы понимаете только волшебных змей или всех? Всех змей, некоторых игуан, несколько видов варанов. Ну, там список большой. А почему вы решили учиться этому в России, а не, скажем, во Франции или в той же самой Англии? В Англию мне дорога закрыта. Там змееустов не любят, считают страшными темными волшебниками. Ну, и отношения соответствующие. Насчет Франции, я встретил наставника, он из России, вполне логично, что я буду учиться по его основному месту работы. Вы сказали, что в Англии змеи устав не любит, а в чем это выражается? Шепотки за спиной, гадости из-под тишка, предвзятое отношение учителей. Я так понимаю, было нелегко. Да, вы верно понимаете. Скажите, а как отреагировали ваши родственники? Если вы про Сириуса Блэка, никак. Он погиб несколько месяцев назад. Сочувствую вам, не нужно. Я его не знал. Он не принимал участия в моем воспитании. А кто принимал? Тетя и дядя. Они маглы. Родственники были рады от меня избавиться. Почему? Ну, я малолетний маг, с сильными магическими выбросами, плюс лишний род, который нужно кормить, поить, обувать, одевать. А ребенок в Англии, это очень дорогое удовольствие. Вы обижены на дядю? Нет, я благодарен ему. Он многому научил, всегда поддерживал и поддерживает. Я точно знаю, что тетя и дядя меня никогда не бросит, хоть и ворчат. А как же директор Дамблдор? Я смотрела магическую прессу Великобритании, так там через слово о вас и председателе Визингамота. А что мне Дамблдор? Я уже совершеннолетний, могу делать, что хочу. То есть, условием участия в турнире являлось совершеннолетие. И в контракте с артефактом указано именно совершеннолетие участника, понимаете? То есть там не указан конкретный возраст? Да, совершенно верно. А когда вы узнали об этом? Месяц назад, когда встретил наставника, он-то мне и объяснил. Затем я получил подтверждение от банка, что имею право самостоятельно распоряжаться движимым и недвижимым имуществом. И много имущества, было много. Дом в Годриковой лощине и семейный особняк Блэков. И, я все продал, в Англию мне дороги нет. Жаль, что все так вышло, но жизнь не стоит на месте, нужно идти дальше. Ну что ж, наше время вышло. Спасибо за интересное интервью. Вам спасибо. Все-таки я научил племянника умело избегать острых углов и красиво подавать факты. Заставляет задуматься о том, что ребенок маг жил у маглов. В Хогвартсе его травили, а директор и преподаватели ничего не делали. Турнир трех волшебников выиграл, стал совершеннолетним, а никто ничего не растолковал. И еще много вот таких вещей, которые нужно читать между строк. Видимо, в волшебной Англии будет бум. О том, какие последствия вызвало это интервью, мне рассказал племянник уже после Нового года. Дамблдора сместили со всех постов, включая директорский, сменился министр магии, поменялись начальники многих отделов в магическом правительстве, а нам с Петуньей Поттер настоятельно советовал уехать хотя бы на год с островов. Мы и так собирались поехать на курорт, а затем в Китай по работе. Я, завод открывать, Петунья, территорию какого-то монастыря облагораживать. В Англии мы не были почти полтора года. За это время Дадли стал мастером спорта и чемпионом мира, Гарри получил аттестат средней школы 253Г, Санкт-Петербурга и аттестат о полном магическом образовании. В обычной Англии опять сменился премьер-министр, а магическую часть лихорадила. Дамблдор и темный лорд бились на дуэли, в которой директор школы был убит. Начался террор Волдеморта, продлившийся около года. За это время сменилась правящая верхушка, приняты новые законопроекты, изменено школьное образование. Перед самым нашим приездом племянник сказал, что темного властелина убили. Официально, Невилл Лонгботтом, его бывший однокурсник, отрубил Волдеморту голову мечом Годрика Гриффиндора. По факту, его злейшество отравили, а затем обездвижили, что дало возможность подростку убить величайшего темного мага. Эпилог 1. Сидней 2000 год. Попытка захвата, еще одна попытка, захватай, жаль, говорил комментатор. Из его кабинки открывался замечательный вид на дерущихся дзюдоистов. Бой шел за золотую медаль Олимпийских игр. Дат, давай, вали его, кричит черноволосый молодой мужчина, стоящий возле тренера дважды чемпиона мира и чемпиона Европы, Дадли Дурсля. Сейчас камера нам показала брата Дадли, Генри, и тренера Рика Шнайдера, говорит комментатор. Захват, захват, он перекинул его. Да, Дадли Дурсль становится новым олимпийским чемпионом в тяжелом весе. Я сижу на трибуне и радуюсь. Мой сын олимпийский чемпион, мой племянник, лучший ветеринарный врач обычного и магического мира, моя супруга и маленькая дочь всегда рядом со мной, а я глава компании Bosch. Все было хорошо. Примечание к части. Бичина. Глава 14. Второй вариант развития событий и эпилог. В Англию мы вернулись, как обычно, за сутки до 1 сентября, чтобы племянник уехал в свою шарашку. У меня же на работе намечались большие проблемы, люди увольнялись без объяснения причины, товарооборот покупателей и поставщиков с Англии падал. К зиме ситуация не изменилась, и я, посоветовавшись с женой, принял решение продать дом и перенести производство в Италию, Германию и Швецию. Оформление всех бумаг заняло довольно много времени, и в начале июля 96-го дом был продан, а бизнес перенесен в другие страны. К этому времени Дадли уехал на очередные сборы в Финляндию, а Петунья обустраивала новый дом в Герлингене. В Англии остались я и Гарри. Сегодня мне уезжать на ПМЖ в Германию, а Гарри остается здесь до 1 августа. 2 числа сюда приедут рабочие для ремонтных работ. «Надеюсь, ты не спалишь дом?» – спросил я. Мы практически не общались, парень отказывался что-либо говорить, опасаясь за наши жизни. Он был очень рад, что мы уезжаем из страны. «Нет, дядя Вернон, не спалю», – хмуро отозвался подросток. «Гарри, время поджимало и пора рассказать парню о некоторых деталях сделки. По закону этот дом мой, но по факту 1/4 его часть принадлежит тебе. Спасибо, у меня есть деньги. Да слушай, я открыл счет на предъявителя в банке РБС. Он действует по всей Европе. Вот тут документы на счет, твои паспорта и продленные визы, свидетельство о среднем образовании в частной школе. Все, что мы могли, мы тебе дали. Спасибо, не стоило», — ответил парень, забирая документы и пряча их в небольшой мешочек на шее. «И еще», — сказал я, — «ты всегда можешь приехать к нам. Я и твоя тетя будем тебя ждать. Пиши, хотя бы изредка». «Я постараюсь», — ответил подросток, в глазах которого стояли слезы. «Все, парень, бывай». Я вышел из дома и сел в машину. Мой путь лежал в аэропорт, а затем перелет в Германию. На новом месте время летело быстро, компания требовала вложений, согласования и прочего. Петунья отучилась на дизайнера и облагораживала интерьер офиса компании. Дадли стал чемпионом Европы, а в апреле 98-го Петунья меня обрадовала: «У нас будет ребенок». Только одно огорчало нас всех: от Гарри вестей не было от слова совсем. В 96-м и первой половине 97-го парень раз в 2-3 месяца отписывался со своей чайкой, что все у него хорошо, а после лета 97-го пропал совсем. Объявилась пропажа в начале мая 98-го. «Мистер Дурсль, к вам посетитель», — по селектору передала секретарша. «Я же сказал, что не принимаю. Совещание через полчаса». «Дядя, это я», — послышалось на том конце. «Гарри, заходи». «Да уж». Видок у племянника был еще тот, в грязной одежде, к которой прилипли кусочки земли и травы, пятна крови на куртке и джинсах. Кеды давно развалились и просят каши. А сам Поттер сильно исхудал, на лице выделялись скулы и зеленые глаза. «Ну, путешественник, рассказывай». Я вытащил из сейфа 2 стакана, бутылку виски и подвинул парню вазочку с печеньем. «А я больше не Гарри», — сказал племянник. «Он умер. Вот, мистер Дурсль, совещание», — послышалось из селектора. «Перенести», — рявкнул я. «Если коротко, то Гарри Поттер», — продолжил племянник, — «погиб от руки темного лорда, которого убил Невилл Лонгботтом. История была долгая и тяжелая». Парень рассказал про крестражи, их поиск, последнюю битву и решение умереть для всех. Одна из причин – подслушанный разговор в лесу, в котором приспешники темного лорда обсуждали планы, что будет, если Вальдемар падет. Гарри превратится либо в марионетку, либо его убьют и выставят все как несчастный случай. Нет, он не испугался, просто начал думать, что ему лучше уйти, его будут вспоминать героем, пожертвовавшим собой ради других, мучеником. Если он останется, то ему придется искать общий язык с новой властью, которая будет решать свои вопросы при помощи мальчика, который выжил, а то и вовсе вместо благодарности получить линчевание, ведь статус нежелательного лица номер один никто так и не снял, плюс куча законопроектов, которые нужно отменить или заменить, убийство мирных граждан. Кто во всем виноват? Темный лорд, а почему не Гарри Поттер? Почему он сразу же не убил Вальдемарта? Где шлялся почти год? На кол его? Как до Германии добрался? Я когда умер, мое тело понесли к замку, потом началась заваруха, и пока никто не видел, накинул на себя мантию-невидимку и наблюдал со стороны. Невилл голову змее отрубил и на лорда пошел, а я в Вальдемарта заклинание обездвиживающее кинул, пока никто не понял. Ну и Лонгботтом теперь герой, а Гарри Поттер умер. А потом, бой был, много кто погиб. Я из-под мантии стрелял заклинаниями, убил Беллу Лестриндж, когда она с миссис Уизли дралась, еще в оборотня попал. Короче, там месиво было. Когда Ли Стрэнджи, Кэрол и Долохов погибли, все остальные сдались. «И что ты сделал?» – спросил я, не понимая и половины того, что говорит племянник. Сначала хотел объявиться, а потом услышал, что МакГонагал сказала Спраут о том, что хорошо, что я умер. Теперь никто не сможет повесить все проблемы на меня, как они хотели сделать. Тогда и понял, что лучше умру героем, чем буду принимать на себя кучу грязи и пытаться отмыться. Мы же банк ограбили. Счет точно выставит. Так ты же умер. Кому выставит? У меня еще имущество и деньги были, уныло сказал парень. Считай, в уплату ограбления пошло. Сюда как пришел, под мантией дошел до подземелья Слизерина, вошел в гостиную. Она открыта была. В вещах Малфоя взял метлу, потом вышел во двор и полетел. Приземлился возле банка, где вы мне деньги оставили, ночью. Утром забрал всю сумму, купил билет на паром, добрался до Кали, а затем также на метле. «Дядя Вернон», — сказал племянник, в конце рассказа, — «можно я у вас жить буду и в офисе работать, согласен на уборщика или курьера? Вот что мне с тобой делать, простить, сейчас едешь домой, отсыпаешься, а потом будем думать, что делать». «Хорошо, дядя Вернон». На служебном автомобиле мы добрались до нового жилья, где попали в руки Петуньи. Супруга охала-яхала при виде племянника, худой, небритый, в шрамах и синяках, он представлял собой жалкое зрелище. А у меня прибавилось головной боли, границу-то он пересекал нелегально. Пришлось, как только Поттер немного окреп, гнать его обратно в Кале, куда он прибыл на законных основаниях и ехать в Германию, как все, через таможню. Самое трудное было, это, изменив внешность, пройти все посты, ведь Гарри Поттера искали. Ориентировки висели практически на всех столбах, но на блондина с карими глазами и козлиной бородкой особо внимания не обращали, платит штрафы и ладно. Крашеный Поттер в цветных линзах и приклеенной волосатостью на лице решительно не походил на того юношу, которого искали правоохранители. Согласно магическим газетам, которые Гарри выудил из какой-то мусорки, его считают без вести пропавшим, так как тела не нашли. Гоблины отказались делиться информацией на этот счет и прибрали все имущество и деньги Гарри как компенсацию за разгром банка и угон дракона. Даже обидно не было, справедливо забрали. А вот новость о том, что он таки числится нежелательным лицом, один оптимизма не внушала. Все-таки решение сбежать из Англии, инсценировав свою смерть, было верным. Но как бы там ни было, первоочередной задачей было получить документы с новой фотографией на имя Генри Дурсля, а затем явить миру нового волшебника со слабым даром, который проснулся спустя много лет. Местные маги не стали глубоко копать, выдав бумажку, подтверждающую, что 18-летний Генри Дурсль – маг, а после прохождения двухмесячных курсов еще одну картонку о том, что он теперь имеет право работать в магловской и волшебной части Германии. Гарри всерьез озадачился получением образования, поступил в колледж и часто помогал мне в офисе, применяя магию в бытовых приборах в массовом производстве. А вы действительно думали, что немецкая техника такая надежная сама по себе? Я планировал в будущем отдать дело сыну, но того мало что интересовало, кроме дзюдо, самбо и боев без правил. Но человек предполагает, а получается как получается. Похоже, что наследовать и продолжать дело будет Генри Дурсль. Эпилог 2. Два молодых светловолосых человека гуляли по улицам вечернего Сиднея. Генри и Дадли Дурсль обмывали золотую олимпийскую медаль. «Да, ты был крут. Это же надо так его перекинуть», — хихикая говорил худой Генри. «Это было не так легко, как кажется». В этот момент черноволосый мужчина с крючковатым носом, проходивший мимо нетрезвых молодых людей, резко затормозил и обернулся. «Мистер Дурсль», — закричал он, — «можно автограф?» «О, уже и поклонники появились», — сказал Дадли, и парни, развернувшись, пошли к позвавшему их мужчине. «Где расписаться?» «Вот здесь», — ответил черноволосый мужчина, глядя на помрачневшего спутника олимпийского чемпиона. «Вас как зовут?» «Роберт Эванс». «Дорогому Роберту от Дадли Дурсля. Сидней 2000 год. Вот, держите». «Спасибо, мистер Дурсль». «Всего хорошего, мистер Эванс», — ответил олимпийский чемпион и вместе с братом отправился дальше по улице, оставив Роберта в растрепанных чувствах. Роберт Эванс, или, как его звали раньше, Северус Снейп, не знал, что делать. Он нашел Гарри Поттера, человека, которого все считают мертвым. Он узнал его случайно, по смеху, а два шрама на руке и ожог на локте подтвердили, что перед ним Гарри, живой и здоровый. «Правду говорят, хочешь что-то спрятать, положи на видное место. Брата Дадли Дурсля и будущего владельца корпорации Bosch знала каждая собака. Генри Дурсль часто мелькал в макдловской прессе, даже один раз в магической отметился, как завидный холостяк. Хотелось побежать следом за парнями, схватить Гарри и высказать все, что он о нем думал. Только Северус Снейп тоже погиб в 98-м, как и Поттер. Роберт тряхнул черной копной волос и решил, что сегодня хороший вечер для того, чтобы сходить в оперу. А Гарри Поттер погиб, как и Северус Снейп, 2 мая 1998 года. А где-то в солнечном Таиланде, в Шезлонге, у самого берега моря, попивая мохито, отдыхал Том Марвелла Реддл. Мельком просматривая ежедневный пророк, на его лице появилась непроизвольная улыбка. Дамблдор мертв, мальчишка Поттер мертв, правда и Волан-де-Морт для всех умер, но так даже лучше. Через лет 10, когда все страсти улягутся, можно будет вернуться в Британию и начать новую борьбу за магический мир и министерское кресло. Далеко-далеко в горах Тибета, в одном из старых монастырей, голубоглазый старик медитировал, паря над циновкой. Его тощее и жилистое тело было покрыто руническими татуировками, а набедренная повязка не скрывала того, что и под ней старик нанес множество иероглифов. Седобородый старец давно хотел покоя и тишины, но зло не дремлет. Скоро ему предстоит вернуться туда, где балом правит туман и сырость, чтобы вновь принести свет и тепло в людские души. А пока стоило озаботиться поиском нового тела для своей мудрой души.